Глава восьмая. Эпиграф. Над Малаховым курганом сны, будто не было войны, но война похоронена на дне тишины. Из песни. Однажды я зашла к своим детям. Они к этому времени были оба холостые и друг с другом, как кошка с собакой. А к кошкам у них было как раз необычайное пристрастие. Кошки у них катились, и они оставляли всех котят, но потом ругались, кто будет их пристраивать и продавать в подземных переходах. Борзая стая заселила бывшую мою комнату и просолила диван до самого дна. Был поздний вечер, когда я пришла. Проситься к кому-то на ночевку поздно. Позвонил бледнолицей. Надо сказать, что звонки были и в деревню, и знакомым. Она просила: «Не пропадай». Я два раза за зиму пришла, и вот сейчас. «Ну, приди, мы на одной кровати с тобой поместимся. Мне стало лучше. Давление нормализовалось, я могу и на полу лечь, или валетом ляжешь со мной». А я ледяным тоном: «Я на одной кровати не засну». Представила себе 50 минут на метро, 20 минут от метро. Осталось, но спать в кошачьей комнате не спала, а сидела, дышала морозом в щель приоткрытого окна. Ну и на следующий день заболела, шевельнуться не могла. К ночи попросилась к Машке, у нее кровать необъятная. Машка мне говорит: «Я вдвоем на кровати спать не могу». «Я к Егору. У него тоже очень широкая кровать. Он с мрачным лицом. Ну ладно, только на сегодня». И ушел на ночь. Уехала в деревню, хотела больше не приезжать. И не приехала бы, если бы не звонок. Учительница той самой школы, в которой произошла завязка всей истории с Гришей, случайно и неожиданно обнаружила дорогую пропажу в Севастополе, в сиротском приюте. Я снарядилась. Ноябрь, темно, в Севастополе проливной дождь. Где он? Где среди потоков этой недоброй стихии мой мальчик? Добралась по адресу. Привели его. Замерли мы. Пауза в дыхании, в движении. Он смущен. Полтора года прошло. Вытянулся, посерел, голос хриплый, басовитый. Потом уже припал, прилепился, вцепился. Мы с ним вместе дней два, с другими 8-9-летними бомжатами. Они то и дело образуют клубок драки. Воспиталки не злые, но их с десяток. Дневная, вечерняя, ночная, заместительница выходного дня, культработник, завуч, директор. У них столько имен отчеств, что просто... Проще все пусть будут мамы и мамули, если надо что-то выпросить. И я сразу стала мамуль-мамуль. Он забыл, как звал меня раньше. Я мерзла вместе с тараканами в гостинице, а днем нас стали отпускать гулять. Мы уходили на весь день и предавались простым радостям. В каждом ларьке я покупала все, что только он желал. А желал он все. Итак, мы гуляли в формате. Это так, дед, теперь говорят. Новояз, извини. Пить, писать, пить, писать, пить, писать, есть. Каждый раз, когда мне надо было уходить на прием к чиновникам или расставаться на ночь, Гриша держал меня за руки, за ноги. Но я ходила, и там мне говорили: «Вы ему никто, никакая не родственница, у вас нет необходимых документов». Справки о здоровье, жилищных условиях, семейном положении, да много чего. В вашем возрасте не может быть и речи об опеке, об усыновлении. Я им показывала фотографии Гришины в нашей прежней счастливой жизни, но они не умилялись. Взяла билет в Москву. Гриша пообещала, что скоро приеду. В Москве день, в Андреаполе, в своем райцентре, день и ночь. Какие-то справки, характеристики собрала на лету. Ночь застала врасплох. Я пошла в гостиницу, оказалось, гостиницы больше нет. А раньше была. Вокзал по новым порядкам запирается на ночь, и переговорный пункт тоже. Еще раз проглотив горький ком, позвонила малознакомым людям. Они сказали, что примут меня. Декабрь. В деревенском конце города ни одного фонаря, а огоньки в окнах рано гаснут. После оттепели схватился мороз, и колдобины, заледеневшие, стали испытанием для несчастных моих ног. Правильно говорили чиновницы. «Да кто ж вам оформит опеку? Да где ж вам справиться с ребенком в таком возрасте?» «Я старая кляча», — отвечала, — «но кроме меня у него никого нет». Так и шла по этим треклятым дорогам и не знала, в какой дом свернуть. Темно. В середине ночи попала по назначению. А хозяйка-то милая, сходила к соседям за раскладушкой. Я поджала свои непутные ноги и исчезла из этого мира в тепло и темноту. Рано утром хозяин свез меня на «Жигуленке» в поликлинику и дал совет. Следуя совету, нашла я нарколога по совместительству алкоголика. И он совсем недолго отказывался, прижимая карман халата, куда я сунула 200 рублей, и за час обежал 9 кабинетов, где поставили мне 9 подписей и 9 печатей врачей разных специальностей, подтвердив тем самым, что я молодая, здоровая, хронических заболеваний не имею. Спасибо им, тем самым, что давали мне группу инвалидности. Андреаполь, Москва, Севастополь, Москва, Андреаполь, Москва, Севастополь, Москва, Андреаполь, Севастополь и Андреаполь отныне города-побратимы. С вокзала я с рюкзаком в зал суда. Там лишали родительских прав маму Иру. Оттуда в городскую управу. Они удивились моему второму появлению, а я им на стол пачку ценных 200 рублей бумаг. Бах! Они растерялись и так работали в экстремальных условиях. Оранжевая революция. В то время, как у них в Севастополе синяя контрреволюция. Окна дребезжат от скандирования толпы. «Янукович!» А мы с Гришей, закидав все инстанции бумажками, ходим, как влюбленная пара за ручку. И померанцевое солнце, и синее небо за нас. И плюс 16 градусов по Цельсию для нас. Ах, Севастополь! Меловые обрывы над морем, улицы, взбегающие на гору, троллейбусы, взбегающие по улицам, как мальчишки. Они так резко тормозят, что пассажиры падают друг на дружку. Вы на Малашке сходите? На Малаховом кургане. На Кошке сходите? Памятник матросу Кошки, героя Севастопольской обороны 1853-54 годов. На Графской пристани окатила волна, а мы и рады. Нас приветствуют здесь Нахимов, Корнилов, Тотлебин в бронзе. Достойно, надежно стоят они, не гнутся под пулями турок, французов, англичан, несмотря даже на то, что во время славной обороны за 349 дней русских погибло в 3 раза больше, чем англичан и французов вместе взятых. Они на кораблях, а наши в надежных береговых укреплениях. Погибли и командиры. Но они стоят несгибаемо, несмотря на то, что мы купили сладка пули. Русскую свинцовую — шарик, французскую — заостренным носом и английскую — удлиненную, сразившую самого Нахимова. Враги наступают, а они стоят. Враги — это лотки, ларьки, аттракционы, которые под заполошную музыку вытряхнут из вас все за ваши деньги. Можно заесть впечатление сладкой ватой. Колесо обозрения нас вздымает, с него можно пересчитать все корабли военной флотилии во всех бухтах, серые военные в разброс и вперемешку с гражданским пестрым флотом. А на горизонте, в дымке, изо дня в день плавающее бревно — американский военный корабль. Во время славной Севастопольской обороны русские затопили свой парусный флот у входа в бухту, чтобы враг напоролся на торчащие мачты и не прошел. Мы спускались с холмов, полей парков. Адмиралы и контр-адмиралы провожали нас отеческим взглядом. У причала мы брали билет до «Лебедя» и плыли на катере, и принимали парад военной флотилии с проказой ржавчины на серых боках. На противоположном берегу выходили на пляж, обложенный пластиковыми бутылками, а невдалеке качался на волнах среди таких же бутылок одинокий лебедь. В другой день лезли на высотку, где на пустынном месте над морским обрывом врываются в небо с оружием в руках два колосса — матрос и рабочий. Гриша в рост помещается под каблуком рабочего, изукрашенным пролетарским острословием. Отрываясь от мальчика с трудом, хаживала я к чиновницам и одолела их. Они поняли, что от нас с Гришей не отвязаться, и выдали нам стопку украинских ценных бумаг, а мы им букет роз. В приюте тепло попрощались с мамулей по фамилии Забияка. Сфотографировали ее с шайкой разбойников, настроивших друг другу рожки. Потом малолетние мошенники, профессиональные карманщики, юные наркоманы облепили нас и умильно плакали, просили взять их вместо Гриши. Но мы расцеловались с ними и вперед. 31 декабря прибыли в Москву, отпраздновали тихий Новый год с милыми друзьями и убыли в свои деревенские пенаты, поскольку ночевать нам было негде.